Его топор оставлял в броне Фааша глубокие неровные пробоины. Скарабинер отбивался, размахивая трещащими от энергозарядов латными перчатками. Однако он был обычным человеком, с мышцами и реакциями простого смертного. И даже в силовом доспехе не мог сравниться с ярлом. «Хья!» – радостно вскричал Йорин, разрубив наконец кабели на шее неприятеля. Заструился бледно-зеленый газ – химстимуляторы, которые закачивались в дыхательную маску воина. Противник волка рухнул, захлебываясь кровью. Праздновать победу было некогда. Фенрисийцы и скарабинеры, смешав ряды и сцепившись между собой, все так же обменивались ударами и контрударами. Кровавый вой помог Булвайфу подняться, и вскоре оба вновь сражались бок о бок, не щадя себя среди ожесточенных выпадов и лихорадочных блоков. Волки, имевшие численный перевес, наступали под рев рвущейся наружу атмосферы. Они шаг за шагом теснили Фаашей, но и сами получали тяжелые раны. Капли крови, увлекаемые вихрем, расплывались на хлопающих стягах. Движением зрачка Йорин вызвал на линзу каркасную модель палубы впереди, созданную кагитаторами его брони, по данным Авгуров. Судя по рунным меткам, к позиции волков быстро стягивались новые механосолдаты, направленные для отражения абордажа. 60 секунд, произнес Булвайф, разрубив наискосок уже поврежденную личину шлема фаашского бойца, и он тут же повернулся к другому врагу. Кровавый вой кивнул. Значит, через минуту эсминец сможет совершить варп-прыжок. «Задержи их здесь», – велел он. Волки заранее планировали разделить отряд, поскольку в этом коридоре сходилось множество путей. Вернувшись в общую схватку, Булвайф громогласно приказал 20 легионерам продолжать наступление. Они пробивали, пронзали, рубили и рассекали доспехи прибывающих фаашей, нанося удары с беспощадной, даже чрезмерной свирепостью. Остальная часть абордажной партии вышла из боя вслед за Йорином, который прорывался к открытым дверям в левой стене. За ними начиналась железная лестница, ведущая по прямоугольному колодцу на верхние уровни. Ярл пробился к ступеням с топором и болтером в руках. Вместе с другими волками он понесся по ступеням, грохоча сабатонами по металлу. Лучи на шлемных люминов метались по железным балкам и перилам. Зашипели посланные сверху лазерные разряды, опаляя расколотый в битве керамид. 40 секунд. Кровавый вой первым добрался до сводчатого входа в машинное отделение с варп-двигателями. Не обращая внимания на потоки лазерных лучей, он отыскал взглядом приближающихся врагов, таких же механогвардейцев, что и внизу. Воздух задрожал от выстрелов и смещающих оружий, но ярл метнулся в сторону. Он ощутил волну жара. Силовая установка на спине затряслась и раскололась. Однако большая часть энергии залпа с треском ушла в стену позади Йорина. Легионер с разбегу врезался в передовую пару фаашей и вдавил их в край дверного проема. Личные щиты солдат завизжали под давлением, но выдержали. Времени почти не оставалось, поэтому ярл не стал добивать врагов. Напрягая силы, он оттолкнул с дороги сначала одного, затем второго и бросился внутрь отсека. Бегущие следом волки сбили пошатнувшихся скарабинеров с ног, навалились на них, прижали к полу, вырвали из их доспехов кабели и разбили визоры шлемов. 10 секунд. Не замедляя бега, Йорин достиг главной цели – релейного отсека, через который проходила цепь соединенных между собой варп-установок эсминца, прикрытых плазменными экранами. Зал, светившийся от избытка энергии, кишел механосолдатами. Они выступали из облаков пыли, поднятой взрывами и декомпрессией, стреляя из лазерного и смещающего оружия. Скарабинеры понимали, что им нужно задержать противников лишь на считанное мгновение. Несколько выстрелов попало в кровавого воя. Но боевые братья уже обогнали ярла и заслонили его своими телами. 5 секунд. Высоко над ним, в центре отсека, находился источник переливающегося света, трубопровод 3-метрового диаметра, подвешенный на сочлененных кабелях. По нему, сияя жемчужным блеском, с ревом проносился беспримесный прометий, который питал громадные варп-установки. Вой двигателей становился все пронзительнее, они выходили на полную мощность. Собравшись, Йорин прицелился и открыл огонь. Разрывные болты, рассекая воздух, устремились к защитной оболочке трубы. Все масс-реактивные снаряды попадали в одну точку, сносили оплетку слой за слоем и проникали все глубже. Наконец, кожух трубопровода не выдержал, и из пробоины хлынули фонтаны горячего моторного топлива. Как только они встретились с лазерными лучами с карабинеров, зал пересекла огненная завеса. Через мгновение весь отсек залило бушующее море прометиевого пламени. Волки с горящими шкурами и талисманами на доспехах пошли в атаку сквозь пылающий ад. Они непрерывно стреляли по десяткам неприятелей, силуэты которых дрожали в жарком мареве. Щиты фаашей мерцали и вспыхивали, но спасали хозяев в чудовищном пекле. Другим дуланским бойцам, не из касты воинов, повезло меньше. Они заживо сгорали в своей панцирной броне, издавая пронзительные вопли, пока жидкий огонь сдирал их плоть с костей. Болтерные очереди летели навстречу смещающим залпам. Разрывы снарядов и энергоудары поддерживали оргию разрушения, начатую прометиевым пожаром. «Мы в варпе?» – требовательно спросил Йорин. Пробив трубопровод, он присоединился к другим волкам, стрелявшим по фаланге механо-солдат. Его знаменосец Хьялмар Кулак Бури, на плечах которого неудержимо пылали меха, грубо хохотнул. «Я что-то не слышу шума варп-двигателей, ярл!» Усмехнувшись в ответ, кровавый вой окинул взглядом горящий отсек. Хьялмар был прав. Из-за дыры в топливной магистрали прометий больше не поступал к турбинам. За неистовым ревом пламени Йорину удалось разобрать гулкий лязг отключающихся установок. Что до врагов, то кошмарный жар привел в смятение даже с карабинеров. Возможно, сенсоры их доспехов не были рассчитаны на столь высокие температуры. «Отлично!» – прорычал ярл. Удобнее, перехватив топор, он выбрал новую жертву. «Значит, у нас полно времени!» Уцелевшие дуланские гвардейцы сражались с привычным упорством, но теперь они потеряли шанс на спасение в варпе и в одиночку противостояли крупному подразделению стаи. Целые планеты просили о мире, столкнувшись с меньшими силами. После зачистки реакторного отсека бойцы Йорина заткнули пробоины в подвесных трубопроводах, откуда все еще хлестал прометий, и перекрыли утечку. Сначала их вызывали с Хаука, державшегося перед носом эсминца, затем с других кораблей основной флотилии волков, подошедшей следом. Игнорируя просьбы офицеров легиона сообщить о положении дел, кровавый вой направился обратно в широкий коридор. Он планировал присоединиться к Булвайфу, вместе добить последних вооруженных защитников звездолета и захватить мостик. Выжившие дуланцы не сдавались и заставляли космодесантников платить кровью за каждый метр, сознавая, что молить о пощаде уже поздно. Будь на их месте ксеносы, Йорин, возможно, даже почувствовал бы уважение к непокорному врагу. Ведь стремление оборонять что-то свое было естественным для каждого живого существа. Но к тем, кто сражался за дуланского тирана, он уважения не испытывал. Эти солдаты были потомками людей, которые участвовали в первом расселении среди звезд. Их народ произрастал от древнего семени Терры и при желании сумел бы найти себе достойное место в растущих рядах Великого Крестового Похода. Дуланцы обладали развитыми технологиями и внушительными армиями, поэтому, присягнув верности идеалам Всеотца, могли бы помочь делу завоевания галактики. Но они отвергали просвещение. Больше того, похвалялись этим и потому заслуживали только презрения. Их цивилизации предложили выбор, и они приняли неверное решение, так что теперь исход был предрешен. Подданные тирана погибнут в бесчестии. Записи о них сотрут из истории человечества. Действия экипажа ударного эсминца, продолжавшего сопротивляться, больше напоминали драку крыс над куском падали, чем истинный героизм. Не найдя булвайфа в проходе со знаменами, Ярл двинулся дальше. Сражение переместилось на командный уровень, поэтому Йорин проследовал туда же, прикрываемый с боков Хьялмаром и его воинами. Словно безымянные злобные призраки, они проносились над безжизненными грудами доспехов. Броня самих волков обгорела до черна, на керамите не осталось ни единой эмблемы. Кровь, пятна которой покрывали палубы, капала с низких потолков и влажно блестела в мигающем свете люминов. Повсюду смердело топливом, гарью и телесными жидкостями, как всегда при абордажных боях. «Они далеко пробились», — заметил Хьялмар, когда отряду все чаще стали попадаться следы резни. Среди груд мертвецов лежали несколько волков, но подавляющее большинство убитых были дуланцами. В других обстоятельствах кровавый вой порадовался бы такой картине, но сейчас он встревожился. Йорин четко приказал булвайфу удерживать пересечение коридоров, чтобы крупные силы врага не добрались до машинного отделения и не помешали самому Ярлу остановить варп-прыжок. Его хускарл был надежным воином и не нарушал прямых распоряжений, бросаясь в бешеные атаки. «Быстрее!» – велел Йорин, прибавляя шаг. «Уже скоро его засыплют сообщениями с других кораблей, и к тому времени нужно закончить дело». Когда волки достигли мостика, там стихали последние отголоски боевых кличей и стонов. Отзвуки безумной схватки еще метались под высокими адамантиевыми сводами, будто потерянные души. Пинками отбрасывая с дороги трупы, Ярл размашисто шагал в центр просторного отсека, главному командному модулю. Этот цилиндрический стол поднимался на 2 метра над уровнем боевых помостов экипажа, которые располагались концентрическими кругами. Мостик накрывал обзорный купол из бронестекла, усеянный длинными багровыми выступами. За ним начиналась пустота. Повсюду лежали тела, разорванные болт-снарядами. Одни мертвецы распластались на пультах управления, другие – на палубе, залитой кровью по щиколотку. Третьих вбили в радиальные углубления между постами, где искрили и шипели пучки кабелей. Рядом с командным троном валялись 3 механокостюма карабинеров, разорванные на куски. Их конечности кто-то отшвырнул через весь мостик. Трон охранял сам Булвайф. Он стоял с болтером наготове, как и большинство воинов, переданных ему под начало Йорином. Волки уже не мчались в наступление, а настороженно расходились по мостику, глядя только вперед, где углубления рабочих станций сменялись широким возвышением. Оно тянулось до самого края смотрового купола. «Что здесь случилось?» – воксировал кровавый вой, подходя к своему хускарлу. Булвайф тяжело дышал под залитой кровью шлем-маской. «Хараль!» – ответил он, указывая стволом болтера. Подняв глаза, Ярл понял, в чем дело. «Хараль!» был фенрисийцем, и его одним из первых приняли в легион после того, как на ледяную планету явился Всеотец. Он не входил в почетную гвардию Дектра, как более зрелые воины, дерзнувшие пройти вознесение в возрасте, которое имперские мудрецы считали недопустимым. Нет, его забрали с плавучих льдов юношей, и он преодолел все испытания Асахейма, ничем не запятнав себя. Хараль отлично сражался в крестовом походе